Вешать беглянку не стали, а комсорг Миша Петров позвал в кабинет Лену и начал уговаривать поехать ее. Конечно, Лена сначала заявила, что и думать нечего, никуда она не поедет. С какой стати? Она только что экзамены в институт спихнула, да и работы в отделе не в проворот. «Ну, Ленка!» – взмолился Петров. «Ну что делать-то? Там же пацаны остались под присмотром завхоза. Ты же умеешь с ребятами, у тебя опыт. Ну, самому мне ехать, да?» «Опыт», — сказала Лена. «Сравнил. Спортивная группа из 15 человек или целая орда мелкоты. У фехтовальщиков дисциплина в самой крови, с ними никакой заботы, только технику отрабатывай. А что я буду делать с такими малявками?» «Лена», — сипло сказал Миша. «А в общем-то», — подумала Лена, — суета со схемами в отделе ей порядком надоела. Отпуск обещали только в ноябре. Малявок и бесов она не боялась. Да и не были они бесами, а были обыкновенными мальчишками и девчонками. Иногда слушались, иногда не слушались. Любили купаться и не любили тихий час. Елена знала, что сколько их ни воспитывай, они не полюбят наоборот. Больше спать и меньше купаться. Поэтому не очень и воспитывала. Короче говоря, они понимали друг друга. И только маленький колючий Лерка оставался непонятным. Нет, он не спорил и не грубил. Он как-то ускользал, обходил всегда Лену стороной, словно раз и навсегда убедился, что с новой вожатой разговаривать не о чем. Было бы не обидно, если бы Лерка и ребят сторонился. Но он постоянно крутился среди мальчишек. Правда, в самых шумных играх он был молчалив, будто думал все время о важных вещах. От ребят Лена узнала, что родители у Лерки второе лето подряд уезжают в дальние командировки. В прошлом году он в лагере очень скучал, даже, говорят, плакал потихоньку. Ну, а потом, наверное, привык. Была у Лерки странная тяга к воде. Он часами торчал на берегу, швырял в воду камешки, разглядывал ракушки, месил ногами глину. И еще он здорово ловил рыбу. Когда все шли с рыбалки без добычи, Лерка обязательно тащил связку чебаков или ершей. И никто ему не завидовал. Просто все говорили: «Это же Лерка!» Лена крутилась в суматохе лагерных дней и порой совсем забывала про Лерку. Но иногда острая мысль останавливала ее на бегу, как встречный толчок. Ну, почему он такой? Почему он с другими ладит, а с ней нет? Лерка был первым из мальчишек, с которым она не могла подружиться. Конечно, она была теперь большая, но обида грызла ее, как в детстве. Словно кто-то не принял ее в игру. А раньше ее всегда принимали. Она была благодарна мальчишкам за то, что брали играть в футбол, за то, что не скрывали своих тайн от нее, за то, что научили драться на деревянных мечах, а потом на стальных рапирах, за то, что были друзьями. Лена знала, в каждом мальчишке живет рыцарь. Даже в маленьком и слабом, даже в том, который плачет по пустякам. Она это поняла, когда узнала Яшку. В шестом классе Лена схватила мушкетерскую болезнь. В школе новый учитель физкультуры объявил запись в секцию фехтовальщиков. Лена записалась четвертой по счету. Раньше ее успели только три друга – Борька Левин, Сережка Толмаков и еще один Сережка Мигулин. Вечером Лена объявила родителям, что завтра задержится в школе, будет тренировка. Папа начал говорить, что кое-кому неплохо бы уделять больше внимания английскому языку и алгебре. Мама высказалась решительней. Она заявила, что Лена попадет в секцию только через ее распростертый труп. Разговоры длились три дня. Мама негодовала. Что это за спорт? Не хватало еще, чтобы Лену продырявили, как чучело. Кто разрешил давать детям железные сабли? Ну пусть рапиры, какая разница? Почему, например, Алла Кравец и Таня Попова никого не тыкают острым железом, а ходят в кружок художественной гимнастики? Вот именно! Закипала Лена. «Почему? Почему обязательно гимнастика, да еще художественная? Ну почему, а?» «По крайней мере, это красиво». «Ах, ах!» — говорила Лена и, закатив глаза, изображала балерину. «Елена!» — со стоном произносила мама. «Елена!» — многозначительно предупреждал отец. «Ну и знаю, что Елена. Чуть что сразу Елена. А фехтование еще красивее гимнастики». «Не хватало, чтобы тебе выбили глаз», — говорила мама и начинала нервно щелкать сумочкой. «Там дерутся в масках». «Вот именно дерутся». «Но занимаются». «Ах, пожалуйста, перестань». «Вот так всегда. Если нечего возразить сразу, ах, перестань. Попробуй тут поспорь». А в спортивном зале каждый день уже звенели клинки. Самый крупный разговор состоялся в воскресенье и закончился кратким папиным приказанием. «Марш спать!» В постели она укусила подушку и принялась реветь. Если тихо, если никто не слышит, пореветь можно. Обидно было так, что хотелось растерзать все на свете. Она ведь знала, что в глубине души отец ей сочувствует. Но он считает, что в вопросах воспитания родители должны быть единодушны. И если уж мама сказала... Ну, ладно. В понедельник после уроков она пошла в спортзал. Оттуда доносилось волнующее душу позвякивание. Это мальчишки, пользуясь тем, что физкультурника вызвал завуч, устраивали по углам осторожные дуэли. «Ага, прогульщица пришла», — объявил Борька Левин. Лена выхватила у одного из Сережи крапиру и загнала Борьку за шкаф с мячами и гантелями. Там Борька сдался. Пришел физкультурник Павел Сергеевич. Он привел незнакомого мальчишку и сухо сообщил. «Будет заниматься с нами». Кто-то хихикнул. Новичок был явный лопух. Толстоватый, очкастый, чуть веснушчатый, маленький, наверное, пятиклассник. Это и был Яшка. Учился он в соседней школе, где секции фехтования не было. «Но и занимался бы в кружке домоводства, а то ходит тут», — ворчал Сережка Толмаков. Яшку не то чтобы не любили, а как-то не принимали всерьез. Все он делал как-то не так. Боевая стойка была у него слишком широкая, выпады казались суетливыми, левую руку он держал не на весу, а норовил оставить на поясе. «Не пижонь», коротко говорил Павел Сергеевич. Яшка вздрагивал и старательно исправлял стойку. Все уже вели на тренировках пробные бои, а Яшке учитель не разрешал, говорил рано. Однажды Яшка опоздал встать в строй, сидел на скамейке и сосал палец. «В чем дело?» — спросил Павел Сергеевич. «Чашкой порезался, край тут острый», — тихо сказал он. Никто сперва не понял, что за чашка. Тогда он показал на щиток рапиры, гарду. Все захохотали. Назвать гарду чашкой? Ну, умора. «Возьми йод в аптечке», — с досадой сказал Павел Сергеевич и скомандовал. «Тихо!» Наступила тишина. И в этой тишине Лена, не выдержав, жалобно протянула. «Бедненький Яшка порезался чашкой». Павел Сергеевич коротко взглянул на нее, неожиданно усмехнулся и промолчал. После занятий он оставил Яшку и Лену. «Я спешу, уберите в шкаф оружие, заприте зал, ключ отдайте уборщице, ясно?» «Так точно!» — отрапортовала Лена и покосилась на Яшку. Он старательно тащил к шкафу букет рапир. Учитель ушел. «Яшка!» — ехидно сказала Лена. «Я тебя обидела, да? Почему ты не вызовешь меня на дуэль?» Он не ответил и начал укладывать в шкаф маски. «Не хочешь? Тогда я тебя вызываю». «Нельзя мне драться», — рассеянно сказал Яшка. «Почему?» «Не разрешают пока. Рано». Она спросила ласково. «Яша, может быть, ты трус?» «Нет», — сказал Яшка так, словно отмахивался от мухи. «Ну и нахал». Лена даже разозлилась, со звоном вытянула из шкафа рапиру и схватила маску. «Я нападаю! Раз, два!» «Ну, подожди», — сказал он и снял очки. Потом тоже взял клинок. Лицо его без очков стало незнакомым. «Ну, нападай», — со вздохом разрешил он. «Маску надень, достань в стойку, горюшка!» Яшка улыбнулся, надел маску и медленно пошел навстречу. Драться с ним было так легко. Жаль только, что отступал он очень быстро и из защиты брал, в общем-то, удачно. Лена никак не могла достать его. Чуть-чуть не могла. но зато все свое умение она показала с блеском. И выпады, и переводы, и батманы, и захваты. Лишь через минуту, оказавшись у стены, она почувствовала неладное. Драться было легко, да. Но не потому, что Яшка плохой боец. Просто он разрешал ей упражняться. Он даже помогал ей. Открывался, вызывал на выпад, подставлял клинок для захвата. Он отпустил ее немного от стены, а затем Лена увидела перед собой свистящие стальные зигзаги, против которых не было никаких защит. Она прижалась к батарее между стеной и шкафом в том углу, куда загнала в первый день Борьку Левина. Ей очень захотелось бросить клинок и съежиться. И стало ясно, что сейчас она позорно разревется от бессилия и унижения. Яшкино лицо за проволочной сеткой было насмешливым и холодным. Конец его рапиры чертил молниеносные знаки вокруг Лениного клинка. Яшка, играя, выбирал место для укола. И вдруг он опустил рапиру, скинул маску, сделался прежним Яшкой и шепотом сказал: «Тихо, кто-то идет, влетит нам». Никого не было. Тут же сразу Лена поняла, что он просто спас ее от слез, от бесславного поражения. Через неделю он спас ее еще раз. Когда родители узнали про Ленины занятия и учинили ей скандал, он пришел к ним домой и маленький, вежливый, 2 часа убеждал их, что Лену ждет слава олимпийской чемпионки. Когда Яшка ушел, Лена догнала его на улице, и они пошли на тренировку вместе. И потом часто ходили вместе. Она всегда была благодарна мальчишкам за их рыцарство и хотела делать им только хорошее, всем. И Лерке, а он смешной и сердитый, не хотел этого. Однажды Лерке снова не оказалось в тихий час на месте. «Где он?» — устало спросила Лена. «Не знаем», — сказал жующий Морозиков. «Ходит где-нибудь», — откликнулся Санька. «Думает». «Думает. О чем, интересно? О том, что у меня из-за него куча неприятностей?» «Не», — сказал Санька. «Он, наверное, про слона». «Про что?» «Да про слона», — неторопливо повторил Санька. «Отыскал такую березовую загоголину, 2 метра, наверное, и говорит, что на слоновый клык похожа». «Ну, она похожа». А он говорит: «Айда, сделаем из глины слона, а этот клык ему приставим». «Из глины. Такого слона. Мы этой глины на 1 слоновью ногу не могли натаскать». Не было в Санькиных словах ни обиды, ни насмешки, а была какая-то виноватость. Хотели, мол, помочь, да не смогли. «Ну и что же, он обиделся?» — нетерпеливо спросила Лена. «Да не обиделся», — уже с досадой сказал Санька. «Просто ходит где-то». «Где-то ходит». «А где?» — Лена заторопилась к озеру. «Зачем ему слон?» — думала она. «Придет же в голову». Потом она представила Лерку на слоне. Не на глиняном, а на живом. Слон был громадный и морщинистый, а Лерка — смуглый и крошечный. В челме из вафельного полотенца, и теперь почему-то его выдумка не казалась Лене смешной. Лерка был, конечно, у воды, на причальном плотике, у которого стояли лодки. Встав на цыпочки, он лег животом на перила и смотрел в глубину. Неподвижно и внимательно смотрел. Лена подошла и встала рядом. В воде у самой поверхности ходили стайки прозрачных мальков. Они были видны только на солнце, а в тени словно растворялись. С полминуты Лена и Лерка стояли рядом и смотрели на рыбешек. Потом взглянули друг на друга. Лерка отвел глаза и молча пошел в лагерь. Инна Семеновна, старшая вожатая, сказала Лене, что надо сходить в соседний лагерь, попросить взаймы 2 палаток. Лена вздохнула, но спорить не решилась. Она выбрала короткий путь, узкую тропинку через лес. Стояло прохладное безветренное утро, воздух леса казался зеленоватым, а разлетевшиеся веером лучи были прямые и неподвижные. Лена шагала по влажной траве, прыгала через горбатые корни, и лес открывал ей маленькие мимолетные чудеса. То стеклянные шарики капель на круглом, как блюдце, листе, то узорчатую паутину, пересыпанную солнечными блестками, то красный цветок в тени перепутанной травы, горящий, словно стеклянная Леркина пуговица. Неожиданно сверкнула за кустами вода. Лена удивилась, заспешила и вышла на заросший бугор. Перед ней серебрилось и синело озеро, а внизу, под откосом, кружил зеленую воду неспокойный лесной ручей, большой и глубокий. У самого озера на песке ручей разливался, делался мелким и прозрачным. «Вот так штука», — подумала Лена. «Значит, она перепутала тропинки, сделала крюк и вышла не к мостику через ручей, а к его устью, всего метров за 200 от своего лагеря». От такой неожиданности Лена очень огорчилась. Вздохнула и села на корягу, чтобы подумать, как ей быть. Коряга угрожающе закачалась. Она торчала над самым откосом и могла сорваться в воду. И не на отмель, а в озеро, на глубокое место. «Нигде не везет», — сказала Лена и поднялась. Коряга пружинисто качалась. Это был темный старый ствол без коры с торчащими лапами-отростками. Три задние угловатые лапы и две передние, кривые и неодинаковые. Вот чудовище. Вечером наткнешься и испугаешься. Узловатая древесина ствола и большущих лап была как напряженные мускулы. Спина чудовища слегка горбатилась, сильная, упругая спина. Только не было головы. Там, где полагалось быть, темнел ровный старый срез пилы. По нему шагал, не торопясь, рыжий муравей. Лесной безголовый великан лежал, опираясь на растопыренные руки и на колени двух согнутых ног. Третья нога угрожающе торчала. Если смотреть сбоку, то она похожа на шею дракона, подумала Лена и отступила на шаг. Тут ее нога подвернулась, попала на острый сучок, и Лена, охнув, села. Сучок проколол ступню. Лена кое-как сползла к ручью, промыла ранку, затянула ногу платком и заковыляла домой. Пусть другие идут за палатками. У маленькой дачи, где живет 10-й отряд, высокое скрипучее крыльцо. У крыльца широкие перила. Лерка сидел на перилах и делал кошек. Он лепил их из глины. Перед крыльцом стояла очередь. Сначала никакой очереди не было, просто Лерка ходил по берегу, а за ним также медленно и с опущенной головой бродила Лелька, девчонка из самого малышового отряда. Она аккуратно ставила ноги в Леркины следы. Лерка проваливался по колено в жидкую глину, а она проваливалась еще глубже. Лерка останавливался, и она останавливалась. Лерка что-то искал, что-то разглядывал, о чем-то думал. Лельке было просто скучно. «Чего ты ходишь?» — хмуро спросил Лерка. Лелька ничего не сказала. Лерка обернулся. Лелька вытащила из глины ноги, отодвинулась на шаг и остановилась. Он снова пошел. И она пошла. Слышно было, как чавкает глина. И опять Лерка обернулся. Лелька смотрела на него сквозь золотистую паутину упавших на лицо волос. Грустные были у Лельки глаза. «Случается так. Подкрадется к человеку скука, и кажется, что нет на свете ничего интересного. Остается только одно немножко интересное дело — ходить по чужим следам, злить серьезного мальчишку». Лерка вздохнул и спросил. «Хочешь кошку?» «Живую?» «Где я возьму живую?» «Хочешь из глины?» Лельке было все равно. Лелька сказала. «Хочу!» И появилась на свет кошка номер один. Толстая, добродушная, с улыбчивой мордой. Кошка, для которой скука не страшнее дохлого мышонка. Через несколько минут две другие девчонки-дошкольницы догнали Лерку и спросили. «Правда ты сегодня делаешь кошек?» Он вздохнул и сделал им большеголовых испуганных котят. Через полчаса оказалось, что кошки нужны всем. Лена стояла поодаль и смотрела, как Лерка лепит. За спиной у него лежал на перилах большой глиняный ком. Лерка, не глядя, протягивал назад руку, отрывал кусок сырой зеленой глины, раскатывал в ладонях, шлепал перед собой о деревянный брус и вдруг начинал перебирать пальцами. Быстро-быстро. И через минуту отдавал готовую кошку в протянутые снизу руки. Кошки получались разные, ни одной похожей на другую. Были сидячие кошки, были выгнувшие от испуга спину, были такие, которые чесали за ухом или спали, прикрыв лапой морду. Лерка не говорил ни слова, только мелькали пальцы. Он двигал коротенькими бровями, кончиком языка водил по губам и даже пальцами ног шевелил иногда, будто помогал рукам. Ноги у него висели по обеим сторонам перил, левая над половицами крыльца, правая над растущими у ступней лопухами. В лопухах у правой Леркиной ноги, словно пеший солдат у стремени полководца, стоял сердитый Санька Щетинников и следил за порядком. Очередь вела себя спокойно. Только иногда какой-нибудь несознательный дошколенок робко совался вперед и пищал. «А мне сделаешь?» «В очередь!» — дружно вопила очередь. «Я только спросить! В очередь!» «Ага, а вдруг он не сделает?» «Всем сделает!» — со сдержанной суровостью говорил Санька. «А те, кто пищат и лезут, получат фигу!» Успокоенный малыш бежал и пристраивался к хвосту очереди. Очередь была разношерстной. Приходили ребята из разных отрядов. Только самых старших не было, они еще не вернулись из трехдневного похода. Мальчишки и девчонки стояли терпеливо, дышали в спину или в затылок друг другу, держали в ладонях сухие сосновые иглы для кошачьих усов и зеленые стеклянные горошины от порванных бус Натки Королевой. Из этих бусин получались отличные кошачьи глаза, хитрые и блестящие. Подошла длинная худая девчонка из третьего отряда. Лена не знала, как ее зовут. «Что это он лепит?» — спросила девчонка. «Кошек!» — ответил Санька. «Фу! А балерину можно?» «В очередь!» — раздались голоса. «А балерина будет?» «Сегодня только кошки!» — сказал Санька. «А балерину нельзя?» «Иди ты со своей балериной!» — закричали из очереди. Николка Морозиков упер кулаки в бока и заговорил, хлопая ресницами. «Что получается, а? В прошлый раз Лерка делал медведей из репейников, а ей крокодил понадобился!» Очередь подтвердила, что был такой безобразный случай. «Не хочешь кошку, топай отсюда!» — заключил Николка. Длинная девчонка подумала и пошла занимать очередь за кошкой. А Лерка молчал и лепил. Вот он раскатал в ладони короткую глиняную колбасу, прилепил к ней 5 колбасок поменьше, лапы и хвост, пристроил голову, и вдруг раз — согнул все это в баранку. И получилось, что кошка спит, свернувшись калачом, лапой морду прикрыла. Вот ведь забавная штука. Всего, кажется, несколько кусочков глины, кое-как слепленных. А все равно видно, что это кошка. И не простая, а себе на уме. Одно ухо прижато, а другое торчит, как стрелка. Прислушивается. И один глаз открыт, блестит украдкой из-под лапы. Наверняка слезала сметану и теперь притворяется, будто не ее дело, а на всякий случай следит за хозяйкой. Вдруг придется удирать. Лена засмеялась и подошла к самым перилам. Остановилась рядом с Санькой. И тогда увидела еще одну глиняную кошку на крыльце у левой Леркиной ноги. Это был тощий, большеухий и большеглазый котенок. Он сидел, повернув назад голову, трогал растопыренной лапой хвост и удивлялся. «Что это еще за штука?» «Лерка, подари мне кошку», — тихо попросила Лена. Лерка, наверное, даже не слышал, а в очереди услышали. «В очередь!» — крикнул нахальный Петька Бородин из третьего отряда. И два малыша, совсем незаметные за чужими спинами, несмело пискнули. «В очередь!» «Ой, ребята», — заговорила Лена быстро и убедительно, — «мне же, честное слово, некогда. Мне еще на кухню надо забежать, а потом в медпункт на перевязку. Сами же знаете, у меня нога». Очередь молчала. Санька Щетинников тоже насупленно молчал. Лена опять посмотрела на Лерку. Он все так же мял пальцами глину, только его коротенькие брови не шевелились, а были сведены к переносице. Очень-очень захотелось Лене получить кошку. Именно от Лерки получить, чтобы знать, что он не злится на нее, этот маленький и непонятный человек. Вот бы подарил ей того котенка, который на крыльце. Дома она поставила бы котенка на радиолу, и он, большеглазый и худой, похожий немного на самого Лерку, напоминал бы ей этот шумный, веселый и немного грустный месяц лета. «Я могу и в очередь», — тихо сказала Лена. «А ты мне сделаешь, Лерка, вот такого?» Она показала на крыльцо. Лерка протянул Николке Морозикову толстого сытого кота, поднял голову и взглянул на Лену. Взглянул как-то рассеянно и будто не сразу понял, о чем она попросила. Потом глаза его стали серьезными и решительными, словно он приготовил ответ. Но Лерка ничего не сказала и стал смотреть не на Лену, а куда-то мимо нее, далеко. Вдруг он перебросил через перила левую ногу, прыгнул в лопухи, неловко улыбнулся и быстро пошел, а потом побежал к золотой от песка и солнца главной аллее. По аллее шел от калитки незнакомый мальчишка с палкой на плече. Шел босиком, а на палке болтались связанные ремешками сандалии. И не одна, а две пары. «Братцы!» — тихо сказал маленький Николка. «К нему лодька приехал».